С приходом осени я почувствовала, что потихоньку осваиваюсь, и начала обращать внимание на то, на что раньше не обращала. Я отметила, например, странное отношение к тем, кто недавно уехал. Старожилы то и дело рассказывали всякие забавные вещи про обитателей белого особняка и тополиной фермы, которых они встречали во время поездок туда, но почти никогда не упоминали о своих бывших однокашниках и близких друзьях, покинувших коттеджи незадолго до нашего приезда. И еще я заметила, мне понятно было, что одно с другим связано. Каким молчанием старожилы окружали отправлявшихся на курсы, о которых даже мы, новенькие, знали, что там учат помогать донорам. За те 4-5 дней, что люди отсутствовали, о них практически не говорили. А после возвращения их никто ни о чем по-настоящему не спрашивал. Допускаю, что они могли о чем-то рассказывать наедине близким друзьям, но заводить разговор об этих поездках к компании было точно не принято. Помню, однажды утром сквозь запотевшие окна кухни я увидела двоих старожилов, отправлявшихся на курсы, и подумала, что, может быть, весной или летом они уедут насовсем, и мы будем избегать упоминания о них. Но я не хочу сказать, что об уехавших совсем ничего нельзя было говорить. Если надо было, о них упоминали. Большей частью, правда, косвенно, в связи с каким-нибудь предметом или занятием. Например, при починке водосточной трубы могла быть масса разговоров о том, как это делал Майк. Около черного амбара был пень, который все называли пнем Дэйва, потому что 3 года с лишним, вплоть до своего отъезда за несколько недель до нашего появления, он подолгу на нем сидел. Читал, писал, бывал даже в дождь и холод. Но самой, наверное, памятной личностью был Стив. Толком никто из нашей компании ничего об этом Стиве не узнал, за исключением того факта, что он любил порножурналы. Иной раз в коттеджах можно было наткнуться на какой-нибудь порножурнал, который находили за диваном или в кипе старых газет. Это было так называемое «мягкое порно», хотя тогда мы в этих различиях не разбирались. Раньше мы никогда такого не видели и теперь не знали, как к этому относиться. Старожилы, если им попадался такой журнал, смеясь, небрежно пролистывали его и со скучающим видом отбрасывали, и мы, глядя на них, стали поступать так же. Когда я и Рут несколько лет назад про это вспоминали, она сказала, что в коттеджах циркулировали десятки порно-журналов. «Никто не признавался, что ему нравится», — заметила она. «Но ты же помнишь, как это было? Если в комнате оказывался журнал, все делали вид, что это скука смертная. Потом выйдешь, через полчаса вернешься, а журнала нет». Я, собственно, потому об этом начала, что про всякий такой журнал в коттедже говорили, что это из коллекции Стива. Другого источника, по общему мнению, быть не могло. Больше повторяю, о Стиве нам почти ничего не было известно. Уже в то время мы, однако, видели здесь и смешную сторону, так что когда кто-то показывал пальцем и говорил «Гляньте-ка, журнальчик Стива!», в голосе слышалась ирония. Старого Кефферса эти журналы приводили в бешенство. Поговаривали, что он верующий и категорически против не только порнографии, но и секса вообще. Иногда он выходил из себя совершенно. Щеки под седыми бакенбардами краснели от гнева. Он громко топал по всем помещениям, врывался в комнаты без стука, решительно настроенный выловить все журнальчики Стива до единого. Мы потешались над ним изо всех сил, но что-то в нем в таком настроении было действительно пугающе. Его обычное ворчание вдруг прекращалось, и сама эта тишина вокруг него как-то тревожила. Помню один случай, когда Кефферс собрал по комнатам 6-7 журнальчиков и устремился с ними к своей машине. Мы с Лорой смотрели на него сверху, из окна моей спальни, и от какой-то Лориной шутки я засмеялась. Потом я увидела, как он открывает дверцу фургончика, и, видимо, потому что ему нужно было что-то внутри передвинуть и понадобились обе руки, он положил журналы на кирпичи около котельной. Кое-кто из старожилов несколькими месяцами раньше хотел соорудить там барбекю. Пригнувшись и засунув в машину голову и плечи, Кефер скопался там и копался. И что-то мне подсказало, что, несмотря на всю ярость, которой он пылал минуту назад, про журналы он теперь забыл. Я не ошиблась. Чуть погодя он выпрямился, сел за руль, захлопнул дверцу и поехал. Когда я показала Лоре на забытые им журналы, она сказала: «Долго они там не пролежат. Придется ему опять их собирать, когда он решит устроить новую чистку». Но, проходя мимо котельной примерно через полчаса, я увидел, что журналы лежат нетронутые. Я подумала было, не унести ли их к себе в комнату, но потом сообразила, что если их там обнаружат, насмешкам не будет конца. Объяснить людям, зачем они мне понадобились, не было никакой возможности. Поэтому я взяла журналы и пошла с ними в котельную. Котельная представляла собой сарай, пристроенный к фермерскому дому и забитый старыми косилками, вилами и другим барахлом, которое, по мнению Кефферса, не должно было так легко загореться, если котел вдруг надумает взорваться. Еще у Кефферса был там верстак, и я положил на него журналы и взгромоздилась сама, отодвинув какие-то тряпки. Света было маловато, но как раз позади меня находилось грязное окно, и, открыв первый журнал, я поняла, что фотографии разглядеть можно. Там было множество снимков девушек, раздвинувших ноги или выставивших зад. Раньше, должна признать, я, глядя на такие картинки, иной раз испытывала возбуждение, хотя заняться этим с девушкой мне и в голову никогда не приходило. Но в тот день меня интересовало совсем другое. Я перелистывала страницы быстро, не желая отвлекаться ни на какие сексуальные впечатления. Честно говоря, я почти не замечала тел со всеми их позами, потому что была сосредоточена на лицах. Не пропускала даже маленьких боковых рекламок видеофильмов или чего-то там еще. Прежде чем листать дальше, всматривалась в лицо каждой модели. Я приближалась уже к концу стопки, когда мне стало ясно, что за дверью котельной кто-то стоит. Я оставила дверь открытой, во-первых, потому что она всегда была открыта, во-вторых, для света. Просматривая журналы, я два раза уже поднимала голову, потому что мне чудился какой-то шорох. Но в дверном проеме никого видно не было, и я продолжала листать. Теперь, однако, я не сомневалась, и, опустив журнал, шумно вздохнула, так, чтобы наверняка услышали. Я ожидала хихиканья, или даже что в котельную ворвутся двое или трое и постараются обыграть мое положение по полной программе. Но ничего такого не случилось. Поэтому я подала голос, стараясь сделать тон скучающим. «Вот и компания мне нашлась. Это кто это там такой застенчивый?» Раздался сдавленный смешок, и на пороге возник Томми. «Привет, Кэт», — сказал он сконфуженно. «Ну заходи же, заходи, присоединяйся». Он неуверенно двинулся ко мне и за несколько шагов остановился. Перевел взгляд на котел, потом сказал: «Не знал, что тебе такое нравится». «А что, девушкам нельзя разве?» Я по-прежнему переворачивала страницы, и несколько секунд он молчал. Потом я услышала: «Я не шпионил за тобой. Просто увидел из своей комнаты, как ты подошла и взяла эти журналы, которые забыл Кефферс». «Можешь и ты взглянуть после меня?» Он неловко усмехнулся. «Да нет, ведь тут обычная эротика. Наверное, я все это уже видел». Он еще раз усмехнулся, но, когда я подняла глаза, оказалось, что он смотрит на меня серьезным взглядом. Потом он спросил: «Ты ищешь тут что-нибудь?» «Не поняла. Я просто рассматриваю неприличные картинки». «Просто чтобы возбудиться?» «Ну, можно и так сказать». Я положила журнал и начала следующий. Потом услышала его приближающиеся шаги и взглянула на него, когда он был уже совсем рядом. Его руки беспокойно шевелились в воздухе, как будто я выполняла сложную ручную операцию, и ему хотелось мне помочь. «Кэт, ну не так, не так. Чтобы возбудиться, по-другому смотрят. Подробно, не спеша. Так быстро ничего не получится». «Откуда ты знаешь, как это у девушек? А-а-а. «Понимаю. Ты, наверное, разглядывала эти картинки в обществе Рут. Прости, не сообразила». «Кэт, что ты тут ищешь?» Я обошла вопрос молчанием. Я почти уже все пролистала и хотела поскорее дойти до конца. Потом он сказал: «Я второй раз уже вижу, как ты это делаешь». Теперь я все-таки отвлеклась от журнала и вскинула на него глаза. «Томми, что происходит? Кефферс подрядил тебя в полицию нравов? Я не шпионил за тобой, Кэт. Я случайно увидел на той неделе, после того, как мы все сидели у Чарли. Там лежал один такой журнальчик, и ты решила, что все ушли уже, что ты одна. Но я вернулся за джемпером, у Клэр дверь была открыта, и насквозь было видно, что делается в комнате Чарли. Тут-то я и засёк тебя с журналом. Ну и что? Всем хочется чего-то такого. Ты не для возбуждения смотрела. Мне и тогда это было ясно, и теперь тоже. Лицо не такое. В тот раз у тебя очень странное было лицо. Печальное какое-то. И немного испуганная. Я спрыгнула с верстака, собрала журналы и кинула ему в руки. «Вот, держи, отдай Рут, может, ей пригодится». Я прошла мимо него к двери и наружу. Я знала, что разочаровала его своей скрытностью, но к тому моменту сама толком ничего еще не обдумала и не готова была ни с кем откровенничать. Но я не досадовала на то, что он вошел ко мне в котельную. Совсем не досадовал. Наоборот, было ощущение спокойствия и чуть ли не защищенности. Потом я ему все объяснила, но гораздо позже, через несколько месяцев, когда мы были в Норфолке.